«Мы не будем вас долго мучить». Странно, но беседуя с духом, Гензи совершенно перестал заикаться. «Авадон, где вы?» «Между». «Между чем и чем?» «Между чем-то и ничем». «Спросите, что он сейчас испытывает?» — возбужденно шепнула львица. «Скажите, Авадон, какое чувство вы сейчас испытываете?» «Страх. Мне страшно. Очень страшно». Офелия, бедняжка, и вправду вся задрожала, даже застучала зубами, а ее розовые губки стали фиолетовыми. «Почему вы решились уйти из жизни?» «Мне был послан знак». Все затаили дыхание. «Какой?» Дух долго не отвечал. Офелия беззвучно открывала и закрывала рот, а ее лоб наморщился, будто она к чему-то сосредоточенно прислушивалась. Ее ноздри раздувались. Коломбина испугалась, что сейчас вещунья снова понесет невнятную чушь, как во время всех последних сеансов. «Вой!» — просипела та. «Жуткий вой! Голос зовет меня. Это зверь. Она прислала за мной зверя. Невыносимо. Строчку только что написать, последнюю строчку, и тогда все, все, все. Где я теперь? Где я теперь? Где я теперь?» Дальше слова сделались неразборчивы. Офелию все трясло. Она внезапно раскрыла глаза, в них читался такой невыразимый ужас, что некоторые из присутствующих вскрикнули. «Вернитесь! Немедленно возвращайтесь обратно!» — резко воскликнул Гензи. «Ступайте с миром, Авадон! А вы, Офелия, идите ко мне! Сюда, сюда! Спокойно!» Она понемногу приходила в себя, зябко передернулась, всхлипнула. Львица обняла ее, поцеловала в макушку, загудела что-то утешающее. Коломбина же сидела, сраженная леденящим кровь открытием. Знак, знак зверя. Смерть послала к Авадону своему избраннику зверя. В доме зверь, урчит насытившийся зверь. Это была не метафора, не фигура речи. В этот миг она оглянулась и увидела, в дверях, что вели из гостиной в прихожую, стоял Проспера и смотрел на участников сеанса. На его лице застыло странное, потерянное выражение. Так стало его жалко, не передать словами. У Христа из 12 апостолов сыскался всего один Иуда, а тут все как один предали, бросили учителя. Она порывисто вскочила, подошла к Проспера, но он на нее даже не взглянул. Посмотрел на Офелию и медленно, будто не веря, покачивал головой. Соискатели, вполголоса переговариваясь, начали расходиться. Коломбина ждала, чтобы они все ушли. Тогда она останется с Дожем вдвоем и покажет ему, что на свете есть и подлинная верность, и любовь. Сегодня она будет ему не покорной куклой, а настоящей возлюбленной. Их отношения переменятся раз и навсегда. Никогда больше он не почувствует себя преданным и одиноким. И Проспера произнес заветные слова, только адресовал он их не Коломбине. Поманил пальцем Офелию, тихо сказал: «Останься, мне тревожно за тебя». Потом взял ее за руку и повел за собой вглубь дома. Она покорно семенила за ним, маленькая, бледная, обессиленная общением с духами. Но ее личико светилось радостным удивлением. Что ж, хоть и малохольная, но все-таки тоже женщина. Коломбина топнула ногой, не в силах видеть эту идиотскую улыбку, опрометью выскочила на улицу и заметалась у крыльца, плохо понимая, что нужно делать и куда идти. Тут как раз вышел Гензи, внимательно взглянул на расстроенную барышню, поклонился. «Время позднее. Вы позволите вас проводить, мадемуазель Коломбина? Я не боюсь ночи бродить одна», — прерывисто ответила она и не могла продолжать. Подкатывались рыдания. «И все же провожу», — решительно сказал Гензи, взял под руку, повел прочь от проклятого дома. У нее не было ни сил ни спорить, ни отказываться. Странно, задумчиво произнес Гэнзи, будто не замечая состояния спутницы. «Я всегда считал медиумизмом, шарлатанством или, в лучшем случае, самообманом, но мадемуазель Офелия не похожа на лгунью или истеричку, она интересный экземпляр, и то, что она сообщила, тоже весьма интересно». «В самом деле?» – покосилась на японского принца Коломбина и неэлегантно шмыгнула носом. Подумалась тоскливая. «Вот и этому Офелии интересней, чем я». Ее нашел лодочник. Она зацепилась краем платья за опору Устинского моста, где Яуза впадает в Москву-реку. Так и покачивалась там в мутной зеленой воде. Распущенные волосы, словно водоросли, струились колеблемыми течением. «Мне рассказал об этом Гэнзи. Он все знает и всюду вхож. У него даже в полиции свои осведомители. Сначала она исчезла, и 2 дня Проспера не собирала нас, потому что без нее сеансы все равно невозможны. В эти 2 дня я не знала, чем себя занять. Один раз сходила в мелочную лавку, купила 0,5 фунта чаю и 2 баумкухена по 4 копейки. Один надкусила, ко второму даже не притронулась, вышла пообедать кухмистскую, прочла меню, заказала только сельтерской воды. Остальное время просто сидела на постели и смотрела то в стену, то в окно. Меня не было, есть совсем не хотелось, спать тоже. Куклу словно положили в пыльный ящик. Она лежала там, пялилась стеклянными глазами в потолок. Идти было некуда и незачем. Хотела писать стихи, не вышло. Оказывается, я уже не могу без наших собраний, без Проспера совсем не могу. Приходил Пьеро, нес какой-то вздор, я почти не слушала. Взял за руку, долго ее жал, целовал, было щекотно, потом надоело, и я руку выдернула. Вчера вдруг заглянула львица экстаза, просидела долго. Я была польщена этим визитом. Она говорливая, с размашистыми жестами, все время курит папиросы. С ней не скучно, но только она какая-то несчастная, хоть и утверждает, что живет полной жизнью. Считает себя большим знатоком мужчин. Сказала, что Проспера, вероятно, был когда-то сильно обижен или унижен женщиной, поэтому боится их, близко к себе не подпускает, а предпочитает мучить. Тут она выжидательно на меня посмотрела, не пущусь ли я в откровение. Как бы не так. Тогда львица начала откровенничать сама. У нее 2 любовников, и оба известные. Она сказала со значением «слишком известные люди». Редактор газеты и некий большой поэт. Обожают ее безмерно. Она же с ними играет, как с комнатными собачками. «Секрет обращения с мужчинами прост», – поучала меня львица. «Если не владеешь этим секретом, они становятся опасными и непредсказуемыми. Но в сущности они примитивны и легко управляемы. Сколько бы лет им не было, какое бы высокое положение они ни занимали, в глубине души каждый остается мальчишкой, подростком. И вести себя с мужчиной нужно как с годовалым бульдогом. Зубища у дурашки уже выросли, так что лучше не дразнить, но бояться его не стоит. Немножко польстить, немножко поинтриговать, время от времени почесать за ухом, заставить потянуться за косточкой на задних лапках, но только не томить слишком долго, иначе их внимание отвлечет какая-нибудь другая косточка, недоступнее. Поступайте так, дитя мое. И вы увидите, что мужчина – милейшее создание, неприхотливое, полезное и очень-очень благодарное. Таким образом, Лорелия наставляла меня довольно долго, но я чувствовала, что пришла она не за этим. А потом, видно решившись, она сказала такое, что я задрожала от волнения. Вот ее слова в точности. «Я должна с кем-то поделиться», – пробормотала львица, – оборвав собственные разглагольствования на полуслове, с кем-то из наших, и непременно женщиной. Но не с Офелией же, да и неизвестно, куда она подавалась. Остается только вы, милая Коломбина. Конечно, следовало бы держать язык за зубами, но меня все распирает. Я вам тут несла всякую чушь про своих любовников. Это пустяки, жалкие суррогаты, которые помогают хоть как-то заполнить дырку в душе. Они мне больше не нужны. Она понизила голос и схватилась пухлой, усыпанной кольцами рукой за перламутровые часики, что висели у нее на шее. «Кажется, я избрана», — сообщила она страшным шепотом, — «и безо всяких сеансов. Царевич Смерть послал мне знак, но черные розы в сокровенной тьме пройдет и не заметит», — написала я. А он заметил и недвусмысленно дал это понять. Знак повторен уже дважды, сомнений почти не остается. Я, конечно, накинулась на нее с расспросами, но она внезапно замолчала, и ее пухлое лицо исказилось от испуга. «Господи, а вдруг он оскорбится на меня за болтливость? Что, если теперь третьего знака не будет?» И в смятении убежала, оставив меня терзаться завистью. Кажется, терзаться завистью – это все, что мне в последнее время остается. Как я завидовала Офелии, как ненавидела ее, как хотела оказаться на ее месте. А выходит, ее место – мутная вода под Устинским мостом, где плавает сор, и в иле шевелятся жирные пиявки. Кензи позвонил в дверь без 4:05. Я лежала на кровати и от нечего делать смотрела на циферблат часов. «Она нашлась», — сказал он, когда я открыла. «Кто?» — спросила я. «Как кто?» — удивился он. «Офелия». Какой-то знакомый из полиции сообщил ему о найденной в Яузе утопленнице, по приметам похожей на пропавшую девушку. Гензи уже был в морге, однако достоверного опознания произвести не смог, ведь он видел ее только в полумраке, да и лицо изменилось. «Я заезжал к Просперо, но его нет дома», — сказал Гензи. «Вы единственная из соискателей, чей адрес мне известен, и то лишь благодаря тому, что я однажды проводил вас до дому. Идемте, Коломбина». И мы поехали. Да, это была Офелия, вне всякого сомнения. Служитель сдернул грязно-серую с тошнотворными пятнами простыню, и я увидела худенькое тельце, вытянувшееся на узком оцинкованном столе, заострившееся личико, знакомую оцепенелую полуулыбку на бескровных губах. Офелия лежала совсем нагая. Ее тонкие ключицы, ребра, острые бедра проступали сквозь голубоватую кожу. Руки были сжаты в крошечные кулачки. Первый миг труп показался мне похожим на ощипанного цыпленка. Если вечный жених меня выберет, я тоже буду лежать вот так, голая, со стекленевшими глазами, и пьяный сторож прицепит мне к ноге клеенчатый номерок. Со мной приключилась самая настоящая истерика. «Она не хотела умирать! Она не должна была умереть!» — кричала я, рыдая у Гензи на груди самым жалким образом. «Она даже не была настоящей соискательницей! Он не мог ее выбрать! Кто он? Смерть! Почему тогда он, а не она?» Я не стала объяснять непонятливому про Дертот. Вместо этого неожиданно для себя самой набросилась на него с упреками. «Почему вы меня привезли в это кошмарное место? Вы лжете! Это что не могли ее опознать?» «Не так уж она изменилась. Вам нарочно хотелось меня помучить». И тут он тихо, но отчетливо произнес: «Вы правы. Я хотел, чтобы вы видели ее такой. Но зачем?» Я задохнулась от негодования. «Чтобы вы очнулись, чтобы поняли, этому сумасшествию нужно положить конец». Гензи кивнул на голубое тело утопленницы. «Хватит смертей. Для того я и вступил в ваше общество». «Так вы не хотите стать женихом смерти?» — тупо спросила я. «Однажды, много лет назад, я уже исполнил эту роль», — с мрачным видом ответил он. «Думал, что женюсь на прекрасной девушке, а вместо этого женился на смерти. Одного раза довольно». Я не поняла этой аллегории, да и вообще не могла ничего здесь понять. «Но ведь вы стрелялись из револьвера», — вспомнила я. «Причем дважды. Просперо рассказывал. Или это был какой-то трюк?» Он с некоторым смущением дернул плечом. «Что-то вроде того. Видите ли, мадемуазель Коломбина, я в некотором роде являюсь собой редкостный феномен. Всегда выигрываю в любой йосхе де хасарт. Не знаю, чем объясняется эта аномалия, но я давно уже с нею свыкся и изредка ею пользуюсь в практических целях, как, например, во время знакомства с господином Просперо. Даже если бы в барабане было вставлено 4 патрона из 5, мне наверняка бы выпало пустое гнездо. А уж один шанс смерти на 4 шанса жизни – это просто смешно». Я не знала, как отнестись к этому диковинному объяснению, обыкновенное бахвальство или у него в самом деле какие-то особенные отношения с судьбой. Гензи сказал: «Не забывайте того, что видели здесь, и ради Бога не делайте глупостей, какие бы чудодейственные знаки вам не были явлены. Ждать осталось недолго, все решится уже завтра. Я разрушу этот омерзительный храм трупопоклонства. Да, я не успел вам сказать. Рассыльный принес мне записку от Просперо. Наверняка вам нынче доставят такую же. Собрание возобновляется. Завтра нас ждут, как обычно, в 9. Я сразу забыла и о Гензи с его разрушительными планами, и даже о холодной мертвецкой, насквозь пропахшей миазмами разложения. Завтра вечером я опять увижу его. Я проснусь, я снова буду жить».